многочисленных заседаний. Все четверо были очень крупные юристы. Этот кодекс получил впоследствии наименование Кодекса Наполеона, подтвержденный декретом 1852 года и до сих пор не отмененный официально, хотя его называют также Гражданским кодексом. Наполеоновский свод гражданских законов, по мысли законодателя, должен был юридически оформить и закрепить победу, одержанную буржуазией над феодальным строем, и обеспечить несокрушимость позиций, которая должна в новом обществе занять частную собственность, сделать принцип полной буржуазной собственности неуязвимым для каких бы то ни было нападений, откуда бы они ни исходили, от феодалов, не желающих ложиться в гроб, или от пролетариев, желающих порвать свои цепи. Наполеон считал, что революция произошла во Франции не потому, что Франция жаждала свободы, а потому, что хотела равенства. Под равенством он понимал одинаковость гражданских прав, обеспечиваемых законом, но не социально-экономических условий существования граждан. Равенство гражданских прав он решил прочно обеспечить своим кодексом. Свобода была только предлогом, говорил он о революции. И, уничтожив политическую свободу, он закрепил и кодифицировал равенство, как он его понимал. С точки зрения ясности, последовательности, логической выдержанности в защите интересов буржуазного государства, Наполеоновский кодекс в самом деле, может быть, заслуживает тех одобрений, какими его с давних пор осыпала и осыпает буржуазная юридическая литература капиталистических стран. Никто, однако, даже при минимальной доле беспристрастия, не будет отрицать, что этот свод законов был шагом назад сравнительно с законодательством французской буржуазной революции. Конечно, он был прогрессивным шагом сравнительно со сводами законов, царившими на остальном европейском континенте, но многое данное революции было взято назад. Женщина поставлена Наполеоном в бесправное положение перед лицом мужа и, кроме того, в приниженное, невыгодное положение относительно братьев в наследственном праве. Совершенно отменены гуманные законы революции, уравнивающие в правах так называемых незаконных детей с законными. Восстановлена так называемая гражданская смерть для осужденных на каторжные работы и присужденных к другим тяжким наказаниям, хотя это... Тяжкая прибавка к судебной каре была отменена при революции. Наполеон помогал устраивать новое общество, учитывая все то, что было строго необходимо для широчайшей, беспрепятственной экономической деятельности крупной буржуазии и отметая прочь все тенденции, которые выражали демократические стремления мелкой буржуазии. Могут спросить, неужели и в этом колоссальном деле создания гражданских законов все обошлось без попыток протеста, без стремления сохранить былую революционную широту в новом законодательстве? Такие попытки были. Когда кодекс стал проходить через законодательные учреждения, то кое-кто в трибунате вздумал робко возражать, но ровно ничего из этой слабой оппозиции не вышло. Эти возражения были разрешены крайне легко. Бонапарт исключил из трибуната всех членов, кроме 50 самых молчаливых, и, кстати, уж постановил, что отныне в трибунате не будет никогда больше 50 человек. После этой попутной конституционной реформы дело пошло как по маслу. В марте 1803 года Наполеоновский кодекс, уже обсужденный в Государственном Совете, начал проходить через законодательный корпус, который даже и права не имел дебатировать, а молча принимал статью за статьей. В марте 1804 года кодекс, подписанный Наполеоном, стал основным законом и базисом французской юриспруденции. Французская крупная буржуазия получила то, чего хотела. Буржуазная революция дала свой посмертный плод, потому что теперь было ясно, что говорить о продолжающейся революции во Франции после 18-го Брюмера ни в коем случае нельзя. Но ни один историк не вправе забывать о громадном прогрессивном значении этого гражданского кодекса для завоеванных Наполеоном стран Европы. В кодекс включены были с течением времени и те законы, которыми Наполеон обуздывал рабочий класс еще более прочно, чем это делалось раньше.